Глава 6. Создайте свой круг знакомых. Как лягушонок Франклин боялся лягушек. Жил-был лягушонок по имени Франклин. Оптимист по натуре, он строил наполеоновские планы, но, к сожалению, был очень стеснительным. От одной мысли о необходимости знакомства с новыми лягушками ему становилось не по себе. Но, будучи очень целеустремленным, Франклин решил все-таки освоить нетворкинг. Для начала он стал членом общества, борющегося за исключение лягушачьих лапок из меню модных французских ресторанов. Там он надеялся встретить близких себе по духу амфибий. Со временем Франклин почувствовал себя увереннее в обществе других лягушек. Он вступил в комитет, выступающий за подачу в ресторанах куриных крылышек. Ему даже стали доверять роль ведущего на собраниях комитета. Вскоре Франклин почувствовал, что готов прыгнуть дальше, в более глубокий пруд. Ему удалось уговорить нескольких собратьев отправиться вместе с ним. Некоторое время спустя у Франклина появился целый сонм лягушек-друзей, с которыми он встречался на приемах. Страха перед общением как не бывало.